Лифт уже надулся до нормальных размеров. Единственное отличие от нормального лифта — кнопка вызова прямо на двери. Правильно, шахты ведь нет. «Транспорт подан», — говорит маньяк. Подходит к кабинке, нажимает кнопку. Двери рывками расходятся. Внутри горит свет. «А ведь ты все-таки ошибся с размерами», — замечает падла. «Лифт-то мелкий, на четверых». «Ограничения по грузоподъемности нет», — усмехается маньяк. «А по габаритам?» Ответ очевиден. Мы стоим перед крошечной кабинкой, и нас 8 человек. «Втиснемся», — решает маньяк. «Никогда в Запорожце вшестером не ездил». «Пад на плечи!» — командует падла, видимо, решив не тратить времени на пустые споры. Пригибается, тинейджер молча садится на его могучие плечи и тут же возмущенно кричит. «И какого черта ты бреешься? Мне за уши твои держаться!» Падла с Патом забираются в лифт первыми и словно бы занимают больше половины пространства. «Леонид и Ники», — решает Чингис. Вздыхаю, нагибаюсь. Девушка усмехается, забирается мне на плечи, спрашивает. «Не тяжело?» «Я грузчиком год работал», — сообщаю я, не уточняя, что это было в глубине. Впрочем, мне и впрямь не тяжело. Таскать на плечах симпатичную девушку не то же самое, что таскать мешок с картошкой. Останавливаюсь рядом с падлой. Наши седоки, скорчившись в три погибели, упираются спинами в потолок. «Давайте, втискивайтесь», — Чингис указывает на лифт. Маньяк, Зука и Крейзи подходят к кабинке. В общем-то, они люди не крупные. Один из них поместился бы свободно. Вмещаются все трое. Маньяк, распластанный по стене, дотягивается до кнопок и кричит Чингизу. «Ну а как ты?» Вместо ответа Чингис разбегается и с суханьем вонзается в толпу. Чувствую, что у меня хрустят ребра. Пат восторженно вопит, Зука издает сдавленный писк. Его совсем прижали. Маньяк жмет на какую-то кнопку, и двери закрываются. Кнопки в лифте великолепные, пластиковые, пожженные сигаретами. Некоторые светятся, а некоторые нет. Наверное, лампочки перегорели. Да и весь лифт такой же. Заслуженный ветеран панельных девятиэтажек. Исписанный надписями, преобладают ругательства и похвалы в адрес Спартака, но есть какие-то телефоны, матерщины, сердечки и просто имена. «Поехали!» — торжественно говорит маньяк. Выгнувшись в три погибели, он нажимает кнопки. Единицу, ноль и снова ноль. Пожалуй, все отличие лифта от настоящего и заключается в этой кнопке ноль. Двери медленно сходятся. Рывок, другой. «И ты уверен, что пробьешь канал на сотый этап?» — спрашивает Крейзи. Вопрос остается без ответа. Лифт дергается и медленно едет. Судя по ощущениям, вверх. «Как это выглядит снаружи, интересно? Мы взмываем в небо или растворяемся без следа?» «Не понять. Варлок 9000 в этом плане был зрелищнее. Я вспоминаю, как проваливался вместе с неудачником по бесконечному туннелю сквозь уровни лабиринта и какие-то совершенно незнакомые пространства. Хорошо тогда было. Просто весело. Наверное, Вика права. Это было детство Диптауна. А в детстве все по-другому. И драки кончаются лишь слезами, и краски чище и ярче, и любовь может быть только одной и навсегда». Лифт дергается и замирает, снова набирает ход. «Савка, а если застрянем, кнопку вызова лифтера жать?» — выдавливает Мак. «А? Я тут долго не выдержу. Я резко заболел клаустрофобией». Лифт начинает мелко вибрировать. Стою, пытаясь держаться на полусогнутых ногах, чтобы Ники был чуть просторнее. Так неудобно, но зато она может немного распрямиться. Лицом я упираюсь в лезвийную винтовку Крейзи Тоссера. Интересно, где там прячется лезвие? Ствол широкий, но ведь не настолько же. «Нас обнаружили», — говорит вполголоса Крейзи. «Наверняка еще 2-3 минуты и конец вирусу». В общем-то, называть новый варлок вирусом неправильно. Это какая-то троянская программа, которая встроилась в сервер лабиринта и пытается сейчас перекинуть нас на сотый этап. Но так уж повелось, что в обиходе все хакерские творения зовутся вирусами. «Кишка у них тонка», — не удерживается маньяк. Лифт начинает трястись, будто он стоит в кузове грузовика, несущегося по раздолбанной мостовой. Потом из стены с хрустом вываливается кусок. Падла шумно вздыхает и отодвигается от дыры. Всем нам приходится туго, но резервы пространства, как ни странно, еще есть. Падлу можно понять. В дыре нет ничего. ровная серая клубящаяся мгла. И это страшнее любого пейзажа, который может родить человеческая фантазия. Руки Ники, лежащие на моих плечах, напрягаются. «Что это?» — сдавленно спрашивает Пат. Маньяк крутит головой, пытаясь заглянуть себе за спину. «Ничто!» Очень содержательный ответ. А поточнее, это Чингис. «Программа видоизменяется, уходит из-под атаки», — объясняет маньяк. «Если уж так хочется точности, мы сейчас в бут-секторе одного из серверов лабиринта». Зука хихикает, будто услышал что-то невероятно смешное.